431. Каменную стену лбом не пробить. Физическое тело не позволяет. Но тонкое тело свободно через стены проходит и пробивает даже камень. Эту способность проницаемости тонкой оболочки предметов плотного и тонкого миров надо хорошо осознать, понять и запомнить. Это очень будет нужно. Многие обитатели тонкого мира не знают об этом, равно как и о полетах. Знание условий надземного мира можно приобрести на Земле. Входить туда неподготовленному не годится. Подготовленность, а значит и ожиданность, вооружает развоплощенца к встрече новых условий. Сколь же вредно отрицание того и неверие в то, что действительно существует. Даже малая вера в возможность послесмертного существования уже многое облегчает.